Глава 16. Доклад окончен. Роман положил бумагу, из которой зачитывал цифры, на стол перед собой. Показатели, которые он озвучил, были не просто привычно завышены, они, мягко говоря, были сказочные. И на данную минуту совершенно невыполнимые. И на сегодняшний день были выполнены лишь на 30%, видимо, тот максимум, на который их таки смогли задрать в кривых отчетностях Климента. Все бы ничего, но эти показатели были на весь год, а в нем уже начался последний квартал. Думаю, мы все тут понимаем, что 30% от выполненного плана цех должен был показать еще в марте, строго спросил Рома, обводя взглядом своих подчиненных. На лицах присутствующих мастеров и замов не отображалось хоть сколько-нибудь уныния. Все сидели спокойно, слушали вполуха, и, как обычно бывает на подобных планерках, ожидали, чтобы она поскорее закончилась. О цифрах все прекрасно знали, о показателях в отчете тоже. То, что озвучивал Рома, было ни для кого не ново. Для самого Ромы тут также не было никаких сюрпризов, весь год он работал именно с такими показателями, и предыдущего начальника цеха все устраивало. Но сейчас позиция нового начальника разительно изменилась, перевернувшись с ног на голову. Озвучив цифры и видя, что на них нет никакой реакции, Рома с размаху врезал кулаком по столешнице. «Да проснитесь же вы! Чего вы как сонные тетеревы сидите?» «Че не так-то, Ром?» Засуетились мастера, вздрогнув от неожиданности. «То и не так, что у нас идет последний квартал, и с текущими показателями мы не выполним план и наполовину. Или вы хотите сделать вид, что все нормально, и закрыть год, выполнив 35% плана? Чем тогда мы от Климента будем отличаться?» На одном дыхании проговорил новый начальник. «И?» Не понял никто посыл. «Ты так нервничаешь, как будто это в первый раз. Раньше же говорил, что нормально работаем». «Раньше я не мог на результат повлиять», — отрезал Рома, — «а теперь могу и повлияю». «Значит так, план в любом случае должен быть закрыт, и за оставшиеся 3 месяца к концу года мы должны иметь 100% показатели». И Рома дал конкретные цифры на ближайшие 3 месяца. Он считал, что в октябре цеху следует показать 60% от выполненного плана, а в ноябре уже 90%, ну и оставшиеся 10% должны быть закрыты декабрем. «Всем понятно?» — спросил он. «Я понимал, что в реальности при имеющейся ситуации в цеху можно достичь в лучшем случае 50% от годового плана к концу этого самого года. И то, если всех поднять на уши, всем напрягаться, что тоже само не выйдет. Цифры плана были утопией, совершенно невыполнимой в имеющихся реалиях. Где-то не хватало металла, где-то инструментов, где-то маршрутные карты были закрыты наперед, а работа была не сделана. Но за нее было уже заплачено. Поэтому мастера и замы смотрели на Рому с выпученными глазами, в которых застыл вопрос. «Какого хрена тебе, мужик, от нас надо? Ты же сам все прекрасно понимаешь, так чего поднимать бучу в стакане?» Но Рома был неумолим. «И это...» — новый начальник постучал указательным пальцем по бумаге, лежавшей на столе. «Завышенные показатели, которые даны с учетом махинации и манипуляции Климента. Я вчера до ночи сверял номинальные показатели с реальными и получил вот такую цифру». Рома зачеркнул надпись «Выполнено 30%» и написал новую цифру. «Реальные показатели у нас на уровне 20%», — сообщил он. «Да...» — с разных сторон послышались унылые реплики. «Не было печали, купила баба порося». На самом деле эти слова Ромы были своего рода прорывом. Новый начальник впервые открыто признавал проблему подтасовок показателей. Рома прямо говорил, что бывший начальник цеха завышал планы, это та проблема, с которой придется столкнуться новому начальнику, а с ним и всему коллективу. После озвученных новых цифр в кабинете повисла гробовая тишина. Никто из присутствующих не понимал, как реагировать на новые вводные. Мастера и замы озадаченно переглядывались, но молчали. Слух о таких вещах при бывшем начальнике говорить было не принято, а ведь говорить открыто и как есть на самом деле — это уже само по себе хорошее начало и волевое решение, важный первый шаг, без которого невозможны дальнейшие изменения в работе цеха. После длительного молчания заговорил один из замов. «Рома, не мне тебе объяснять, что цеховой план изначально принимается завышенным. Мы не единственный цех, который его не выполняет». Зам развел руками с выражением лица родителя, который тщетно пытается объяснить прописные истины своему ребенку. «Ты же не первый год у нас на предприятии работаешь. конце года итоги подведут, поохают и полают, а потом примут новый план, точно такой же, завышенный. И мало кого будет волновать, сможет его производство освоить или нет. Так и есть, начали соглашаться с замом остальные. Не первый же год такой, чего мы сейчас велосипеды изобретаем? Поднялся галдеж. А я прекрасно понимал, о чем говорил Артур, бывшая правая рука Климента. От принятого плана зависели очень многие показатели, среди прочих, фонд оплаты труда, выделенные на цех нормочасы, тот же премиальный фонд. Рецепт тут был до банальности прост. Чем больше принимался план, тем выше были цифры в рублевом эквиваленте. Все прекрасно знали, что выполнить план не просто проблематично, а вообще невозможно. Но, во-первых, никто стопроцентного выполнения и не требовал, а во-вторых, такой порядок приносил всем без исключения выгоду. В будущем такое будут называть распилом бюджетов, как говорится, с миру по нитке нищему рубаха. Нити, правда, были почти что из золота. Рома, я не знаю, в курсе ты или нет, но когда Климент сдавал в конце года результаты, то вот эта вот циферка 20 приобретала лишнюю единичку спереди. И получалось, что 120. Теперь уже Артур постучал по цифре, написанной Ромой от руки на одной из накладных. Мне кажется, что ты принимаешь все слишком близко к сердцу. Ты же хочешь задержаться в кресле чуть дольше, чем до конца декабря, правда? Ты сейчас серьезно, Артур? Насупился Рома. Посмотри, к чему это привело Климента. Теперь над своим поведением он будет думать где-нибудь на Колыме или в Магадане. Мне повторять его судьбу как-то не хочется. Я думаю, что вам тоже. При этих словах все покосились на меня. Еще вчера все присутствующие хлопали в ладоши, говорили, что я сделал большое дело, избавив цех от невыносимого начальника. Вот только сами они меняться не особо-то и хотели. Видимо, думали, что вот уберем Климента с глаз долой, а при Роме начнется не жизнь, а сказка. И да, если бы не я, сделавший для милиции наводку на бывшего начальника, Климента бы так никто и не убрал. А теперь, видите ли, присутствующим не понравилось, что смена начальника приведет к увеличению объема выполняемой работы. Я постарался не вздыхать вслух. Идиоты, что тут еще сказать? Мне-то, в отличие от них, было известно, куда ведет такая работа на отвали. В пропасть она ведет, и никуда больше. Интересно, а если им прямо сейчас сказать, что во многом из-за таких, как они, авосников, всего через полтора десятка лет рухнет могучий Советский Союз? Что с ними будет? Глаза на лоб полезут, дар речи потеряют. А если доступно им объяснить, что плановая экономика показала себя неэффективной именно из-за подобных выкрутасов с подменой цифр? Объяснил бы. Да бестолку будет. Сейчас мои слова были бы восприняты как полный бред. И с 1976 года Советский Союз кажется нерушимой глыбой и вечным оплотом социалистических надежд. Глядя на мастеров и замов, я понимал, что изменить ситуацию будет крайне сложно, но тут я согласен с Ромой и его действиями. Важно сделать первый шаг на пути ее решения. Любая дорога так начинается. Не зря же, мудрые сказали. Рома, видя, что его речь вызвала только смуту, снова взял слово. «Мужики, я все прекрасно понимаю и предлагаю следующее. Давайте сначала определимся, что мы хотим и совпадают ли наши взгляды», — предложил он. «А если не определимся? Ну, в смысле, если взгляды не совпадают, что будет тогда?» — поинтересовался Артур, который на сегодняшнем совещании говорил от лица коллектива. «Только честно, Ром, мы все-таки не первый год вместе работаем и заслужили, чтобы ты говорил прямо». Рома подумал с минуту, коротко пожал плечами и сказал как на духу. «Говорю честно и как есть. Я разгоню всех к чертовой бабушке и соберу других руководителей, которые будут разделять мои взгляды». С металлом в голосе Рома объяснил свою позицию. «Я по-хорошему поразился его твердости». «Где ты их возьмешь, новых руководителей?» Продолжал напирать Артур. «Где я их возьму, это уже мои проблемы», — отрезал новый начальник. «Сейчас давайте поймем, кто готов идти со мной дальше, а кто отвалится. Вопрос понятен? Или надо повторить?» Помолчали, попереваривали. Я сознательно не вмешивался, давая Роме проявить себя в полном объеме. Почувствую, что его начинают прожимать, вмешаюсь и помогу. А пока пусть сам занимается укреплением своего авторитета в коллективе. Тоже дело полезное. «Рома, ты воду мутишь. переглянувшись с остальными, заключил Артур. «Артур, вопрос закрытый», — напомнил Рома. «Мы дальше вместе идем или порознь?» «Ты сам-то считаешь эти цифры реалистичными? Вот давай по чесноку. Я про закрытие октября 60%. Или у тебя есть конкретные шаги на тему, как этих показателей достичь? Так поделись», — спросил Артур. «Может, у тебя в запаснике волшебная палочка?» Новый начальник замялся. Вопрос-то был на засыпку. Действительно, хороший руководитель получается только тогда, когда не просто распоряжается, а на пальцах объясняет подчиненным, как именно можно выполнить приказ. Поорать и погрозить — это каждый мастак, а направить и поддержать — это получается далеко не у всех. Заметив, что Рома замялся, я, наконец, решил взять слово. «Мужики, план действительно завышенный, выполнить его будет непросто, а сейчас кажется, что вообще невозможно. Но давайте договоримся так. Если мы здесь и сейчас решаем, что его надо делать, то к завтрашней планерке в том же составе мы обсудим конкретно как», — проговорил я. «Подготовьте на завтра те проблемные точки, которые у каждого, я даже для наглядности мягко потыкал пальцем и себя не забыл, находятся в вашей зоне ответственности». «Идет», — согласились мужики. По итогу за новый план проголосовали единогласно. Конечно, прозвучали отговорки, что пока не будет понимания, что именно нужно делать, ответственность за результат брать никто не будет. Но эти отговорки были рабочие. «Тогда за принцип предлагаю принимать то, что мы будем друг с другом откровенны и честны», — начал резюмировать итоги утреннего собрания Рома. «Со словами Егора я согласен целиком и полностью, но отдельно попрошу каждого из вас представить реальные показатели по участкам. Как есть, без розовых очков. Вечером планерки не будет, проведем ее завтра, а у вас будет дополнительное время, чтобы хорошенечко подготовиться». «Чтобы ты нас потом к хренам лишил 13-й зарплаты?» — поднялся хохот. «Нет, никаких выговоров, штрафов и лишений премии не будет. Это я уже сейчас гарантирую», — пообещал новый начальник. «Но мне нужно понимать ситуацию целиком и полностью». Из кабинета начальника мастера и замы выходили уже не такие радостные, но сосредоточенные. Задуматься действительно было над чем. Рома на первом же собрании взял да и перевернул привычное подчиненным устройство с ног на голову. И я его в этом поддерживал обеими руками. «Егор, задержись ненадолго», — попросил Рома. Когда все ушли, новый начальник внимательно на меня посмотрел. «Скажи, я палку-то не перегнул?» — вздохнул он. «Их я тоже понимаю, они по-своему привыкли работать». «Не перегнул. Я думаю, что ситуацию можно исправить только так. Быка за рога. Мужики должны протрезветь, снять с себя шоры и закатать рукава для пахоты», — поделился я мыслями. «Посмотрим. Я долго думал над твоими словами. Теперь понимаю, что если я хочу идти дальше, то показатели, которые я даю, должны быть реальными». «Ты же понимаешь, что тогда ты будешь неудобным для многих?» — спросил я. «Я не кресло, чтобы было удобно, и сидеть на мне точно не получится. Я все понимаю, Егор», — максимально серьезно ответил Рома. «Ладно, товарищ начальник, я пойду, а то работа теперь непочатый край», — по-дружески усмехнулся я. «Погоди, хотел тебе кое-что показать», — снова остановил меня Рома. Он поднялся, подошел к шкафу и достал оттуда удочку. «Как тебе?» Он протянул удочку мне с таким важным видом, как будто вручает мне самурайский меч. «Отлично, вроде». Я повертел ее в руках, рассматривая со всех сторон. В удочках я, честно говоря, не разбирался. И по-настоящему оценить ее попросту не мог. Но, судя по тому, с каким восхищением говорил о ней бывший старший мастер, удочка была отличная. «Она теперь твоя», — объявил Рома. «На рыбалку едем на следующих выходных. Возьмешь ее и будешь рыбачить. Кстати, мне накопать червей поможешь?» «Помогу, не вопрос», — согласился я. «Все, тогда не отвлекаю от работы. И да, Егор, и еще раз спасибо тебе». Всю оставшуюся часть рабочего дня заняла рутина. Мне пришлось погрузиться с головой в кипу накладных, маршрутных карт и графиков сдач тех или иных позиций. Бумаг было столько, что, проходи здесь соревнования по сбору макулатуры, я бы в них обязательно победил, да еще и с большим отрывом. По первому же взгляду было понятно, что ситуация на моем участке аховая. Это еще Серега, на место которого я встал, был толковым мастером и в целом держал ситуацию под контролем, не допуская явных провалов или провисаний. Что творится на других участках, подумать страшно. Вооружившись счетами, листком бумаги и ручкой, я глубоко проанализировал показатели и пришел к выводу, что конкретно на моем участке план к началу четвертого квартала выполнен всего лишь на 17%. Выходит, что и ориентиры по выполнению общецехового плана у Ромы были явно завышены. Полагаю, когда завтра мастера других участков принесут свои показатели, то средняя цифра опустится с 20% до 15%. Но главная проблема была даже не в этом. Из-за того, что немало позиций было закрыто наперед, я обнаружил кипу маршрутных карт, которые были проведены как готовые, но даже не были запущены. Это значило, что такие позиции рабочим придется теперь выполнять за бесплатно. Что с этим делать? Важный вопрос. Потому что идиотов, готовых работать за так, в цеху нет. Есть, конечно, вариант оставаться сверхурочно, становиться за станок и делать все самому. Хотя мысли, как договориться, у меня все-таки имелись. Последнее, что нужно делать руководителю, в одиночку выполнять работу за подчиненных. Это путь в никуда. Нет, рабочих нужно заинтересовать, чтобы они сами взялись за дело с удовольствием. Подготовив отчетность по участку к завтрашнему совещанию, я на отдельном листе прописал методы, которые хочу задействовать для решения головоломки с нормочасами. Туда же вписал предложения, которые помогут поднять производительность работы и сделать ее более эффективной. Обсудим, придем к какому-то общему знаменателю. За всеми этими делами я не заметил, как рабочий день подошел к концу. А идеи о пропущенном обеде я даже не вспоминал. К тому же голодным меня не оставила Аня. Несколько раз девчонка делала мне чай, а на обед покормила бутербродами с вареной колбасой. Не жизнь, а сказка, еще бы время не шло так быстро. Вроде и весь день просидел, головы не поднимая, а толком ни хрена не успел сделать. Придется продолжить решать рабочие вопросы вне рабочего времени. Для этого я позвонил Валентину. «Товарищ сосед, если ваше предложение по пиву и ракам в силе, то сегодня вечером я готов его принять», — сказал я, когда услышал в трубке сонный голос Валентина. «Егор, единственная за сегодня хорошая новость — это от тебя». «Все в силе, конечно», — заверил меня Валентин, воодушевившись. Договорились, что я подожду, когда Валя закончит. Его рабочий день завершался на полчаса позже моего. Я времени зря не терял, отобрал несколько маршрутных карт, выбрал подшивку с технологией производства и сунул все это добро себе за пазуху. Будет о чем поговорить, пока мы с Валей колем раков. Выносить документацию с завода было, конечно, строго-настрого запрещено. Но это если кто-то узнает. Я же говорить никому не собирался. «Егор, а ты сегодня ко мне придешь?» — спросила Аня, когда закончился рабочий день. «Пока не знаю, так что обещать не могу», — честно ответил я. «А что делать будешь?» «Не поверишь. Отдыхать. Мы с соседом договорились сегодня раков поесть и пиво выпить», — поделился я с контролершей своими планами. «Можно с вами?» — робко спросила она. «Нужно», — улыбнулся я. «Тогда говори, что делать». «Да ничего пока. Валентина ждать».